Глава 17. Подвал. 1. Гинни долго возвращался к прежнему состоянию. Несколько раз мальчик, казалось, начинал осознавать происходящее вокруг, но затем снова следовал провал. Гинни как будто погружался в тину, вязкую, но неосязаемую, и она заслоняла мир, сначала неуверенно, после чего все наглее и наглее. Притупляла ощущения и мысли. В конце концов, все произошедшее с ним возвращалось в память. Мальчик вспоминал все больше деталей, но со значительным опозданием. Когда он понял, что его везли на повозке в сильно пахнущие клетки, Гинни уже находился в подвале неизвестного дома. То, что это подвал, мальчик догадался по крохотным отверстиям у потолка, откуда проникал тусклый свет. Его оказалось достаточно, чтобы рассмотреть тяжесть каменных стен и неприглядность земляного пола. Об этом утверждали и редкие смутные звуки, доносившиеся откуда-то сверху. Впрочем, это мог быть обман слуха. Разминая затекшее тело, Гинни испытал страх. Его схватил тот жуткий гигант. Отталкивающая внешность этого человека пропитывала грозящую мальчику неизвестность чем-то неприятным. Гинни ощутил холод, пытаясь вспомнить малейшие детали в поведении похитителя. Тот ничего не требовал, во всяком случае, пока не обращался к мальчику и никак не выказывал своих намерений. Он просто вез его куда-то, скрывая от людей, и, скорее всего, сейчас Гинни находился в каком-то городе, хотя не мог сказать, в каком именно. Казалось, похититель, достигнув определенной, лишь ему известной цели, чего-то ждал. Внезапно Гинни услышал тихий звук и непроизвольно замер, прекратив массировать ноги. Память услужливо вернула ему подсказку, что этот звук за последние 3-4 часа раздается каждые 30 минут. Следом пришло объяснение того, что этот звук означал. Кто-то осторожно отодвигал снаружи засов. Засов — единственной двери, ведущей в этот подвал. Мальчик с трудом сдержал крик, мгновенно созревший, готовый вырваться. Он растянулся на полу, возвращая себе прежний бессознательный вид. Он сделал это непроизвольно, не задумываясь, правильно ли он поступает. Тихий звук растворился, наступила тишина. Засов оказался отодвинут. Прежде чем дверь отворилась, Гинни, опасаясь, что вошедший догадается, что мальчик пришел в сознание, повернул голову в бок, практически уткнувшись лицом в сено, на котором лежал. Гинни тут же пожалел об этом, осознав, что никак не подсмотрит за вошедшим. Но изменить положение не решился, несмотря на густой полумрак. Дверь, наконец, открылась. Гинни не слышал звука. Он почувствовал движение спертого воздуха своей разгоряченной кожи. Снова возникла пауза и в звуках, и в ощущениях. Вошедший явно разглядывал мальчика, возможно, изучал подвал в целом. Гинни боялся нормально дышать и скоро почувствовал нехватку воздуха. Неизвестно, чем бы это закончилось, но вошедший сделал несколько шагов, спускаясь в подвал. Мальчик позволил себе неглубокий вдох, заставил себя по-прежнему лежать неподвижно, никак не реагируя на происходящее. Человек подошел к мальчику вплотную и остановился. На этот раз пауза длилась гораздо дольше. Сначала Дини боролся с плачем, готовым хлынуть водой, прорвавшей дамбу. Он догадался, что перед ним стоит тот самый жуткий гигант, похитивший его. Это он заходил сюда последние несколько часов, и он явно ждал, когда мальчик придет в сознание. Почему-то понимание этого наполнило душу ребенка смрадным, шершавым ужасом. Дини осознал, что лучше как можно дольше притворяться, лежать не двигаясь. Человек все смотрел на него, и мальчик чувствовал его дыхание, не запах, именно звуки, исходившие из глубины легких, несущие скрытую, жестокую угрозу. Казалось, Дини улавливал тихое дыхание зверя, не человека. Постепенно мальчику стало легче. Ничего плохого не происходило. Похититель же вряд ли догадывался, что Дини притворяется. Конечно, ужас по-прежнему хлестал его порывами холодного ветра, но Дини уже справлялся с этим. Мальчик подумал, что продлится это очень долго, и он даже заснет. К счастью, до этого не дошло. Гигант, наконец, развернулся и покинул подвал как-то бестелесно, почти беззвучно, и Дини боялся поднять голову, хотя и слышал, как прошелестел задвигаемый засов. Прежде чем мальчик снова поднялся, послышался шорох. Но это был совсем иной звук, не имевший отношения к двери подвала. Дини привстал, пытаясь обнаружить источник звука. Нечто скреблось откуда-то сверху. Мальчик вдруг вспомнил про летучую мышь и непроизвольно испытал облегчение. Похоже, в подвал пробирался его попутчик и спаситель, по-прежнему отталкивающий своей внешностью и странным поведением, но уже выручавший Дини не раз. Мальчик не думал, каким образом существо вытащит его отсюда. Он просто обрадовался тому, что будет тут не один. Он вскинул голову, непроизвольно развел руки в стороны, как человек, готовый заключить в объятия старого приятеля. Шорох прекратился, и мальчик затаил дыхание, ожидая увидеть быструю тень, проникшую, наконец, в подвал. Однако этого не произошло. Летучая мышь не вспорола крыльями душную темень темницы. Снова наступило прежнее беззвучие. «Эй!» — робко позвал ребенок. «Ты где?» Ответа не было ни в каком виде. «Эй!» Дини отступил, оглядываясь, хотя в полумраке это не имело смысла. Он не мог ошибиться, шорох был. «Так-то почему никого нет? Может, это вовсе не летучая мышь? С чего он взял, что это именно она?» При этой мысли мальчик ощутил тонкую холодную струйку, змейкой пробежавшую по спине. Насупившись, мальчик опустился на подстилку, обхватил колени и замер, прислушиваясь к мертвой предательской тишине. Он не мог видеть существо, повисшее вниз головой в дальнем верхнем углу подвала, там, где находилось небольшое вентиляционное отверстие. Однако существо отлично видело мальчика.